У моей сестры есть одна религия — наука. Ее священная книга — Оксфордский словарь. Склоняя голову над книгой, она водит пальцем по странице, и это ее Бог. Позднее, тем же днем, я вижу ее за молитвой. Она падает на колени посреди римского форума, расчищает мусор на земле, как будто с доски вытирает, берет маленький камушек и рисует для меня очертания классической романской базилики. Потом указывает на руины перед нами и снова на свой рисунок. И в конце концов я понимаю, даже я, у которой визуальное восприятие явно хромает, как выглядело это здание 18 веков назад. Кэтрин рисует в воздухе несуществующие своды, неф и окна, которых давно нет. Она как Гарольд из сказки про волшебный карандаш. Чего нет, дополнит с помощью воображения. Что давно разрушено, снова сделает целым. В итальянском языке есть форма, используемая очень редко. Passato remoto. Давно прошедшее время. Оно используется, когда речь идет об очень далеком прошлом, о событиях, которые случились так давно, что они уже не имеют влияния на говорящего, к примеру, об античной истории. Но если бы моя сестра говорила по-итальянски, для разговоров об античной истории passato remoto ей было бы ни к чему. Ведь по ее понятиям римский форум никакое не давно прошедшее и даже не прошедшее время. Он такой же настоящий и реальный, как и я. Кэтрин уезжает завтра. «Послушай», — говорю я, — «позвони, когда самолет приземлится, ладно? Не хочу наводить панику». «Знаю, сестренка», — отвечает она, — «я тоже тебя люблю».